На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия» на Живодерке в квартиру Глазова. В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотье. Четвертый в крахмальной рубахе и в одном жилете из большой коробки посыпал оборванцем каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым. «Здравствуйте, Глазов!» — крикнул я с лестницы. «А, это вы, Владимир Алексеевич! Сейчас! Только пересыплю этих дьяволов!» И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк троим злополучникам. Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали. «Ну, подождите, пока не повылазит, а мы пойдем. Пожалуйте!» И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку. «Что за история?» — спрашиваю я. «Переписчики пришли», — серьезно ответил мне Глазов. «Сейчас заказ принесли срочный». «Так в чем же дело?» «Персидской ромашкой я пересыпаю, а без этого их нельзя. Извините меня, я сейчас оденусь». Он накинул пиджак. «Элен, ко мне мой друг пришел, писатель, приготовь нам закусить». «Да иди сюда». «Миль пардон, я не одета еще». Из спальни вышла молодая особа с попельотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице. «Моя жена, Стасова-Сарайская, инженивая драмати». «Ах, Жорж, не может он без глупых шуток», — улыбнулась она мне. «Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рванью, с переписчиками. Сидят и чешутся. На 40 копеек в день персидской ромашки выходит. А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь. Они из собачьего зала». Глазов перебивает. «Да. Великое дело персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть. Потом полчасика подержишь в сенях, и все в порядке. Пишут, не чешутся, и в комнате чисто». «Так говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?» «Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее. А народ они грамотный и сцену знают. Некоторые бывшие артисты. В 2 дня пьесу стряпаем. Я явление, другое явление, третье явление. И кипит дело. Элен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой. Уж извините меня пока. Завтра утром сдавать надо. Посидите с женой». Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая погода. Снег растаял, стояли лужи. По отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах. То же самое было и на Живодерке, где помещался собачий зал Жана де Габриэль. Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем, и ночью. Когда уже все заведения с напитками закрывались, и охочему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в таверне Питера Питта. Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей собачьего зала, состоявшего при таверне Питера Питта. По словам самого Жана Габриэля, он торговал напитками по 2 уставам – с 7 утра до 11 вечера по питейному, а с 11 вечера до 7 утра – по похмельному. Вечером в 11 часов лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли 2 громадных сундука – один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими бабушка на вынос и распивочно в собачьем зале. На вынос торговали через форточку – покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку. Форточка эта называлась шланбой. Таких шланбоев в Москве было много на Грачевке, на Хитровке и на окраинах. А если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом. Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка, а потом мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки.